дрему и сон. Слышу малиновый звон. Это рассвет огонцы. В травах звенят бубенцы. Это среди русских равнин вспыхнули гроздья рябин. Это в родимой глуши что-то коснулось души. Малиновый звон настает. Скажи, моей милой земле, малиновый звон от материнских окон, от той высокой звезды, да от минувшей беды, пыльный затеплится шлях, где мы бродили в полях, где на заре, как сквозь сон, слышен малиновый звон. Малиновый звон на заре. Скажи, моей милой земле, малиновый звон.